Глава 10. Аспекты. Классификация. Вот и пришла пора поговорить на страшную тему. Забегая вперед, хочу сказать, что аспекты доставляют больше всего проблем и непонимания. Но самый главный ужас в том, что, несмотря на сложности с восприятием этой информации и с ее большим объемом, она является очень важной. На начальном этапе наша главная задача, дорогой слушатель, это постараться прочувствовать логику аспектов, погрузиться в них, и тогда станет понятно, как они работают. И, наконец, именно в этой главе мы начнем отвечать на вопрос, поставленный в начале книги. Как это возможно, что у меня Солнце в каком-то конкретном знаке, но его описание мне совершенно не подходит? Потому что аспект меняет многое. Даже если он не коренным образом изменяет информацию, то, по крайней мере, накладывает на нее очень серьезный отпечаток. И какой именно, мы с вами постараемся разобраться. Для начала давайте пройдемся по определению и классификации самих аспектов. Цветных линий — черных, красных, синих и зеленых — внутри зодиакального круга, которые соединяют планеты. Итак, аспект — это угловые взаимоотношения, угловое расстояние, между небесными телами, фиктивными или реальными, которые показывают характер связи между этими телами. Потому что планеты могут помогать друг другу, мешать, поддерживать друг друга, ограничивать или же давать дополнительные бонусы и степени свободы. Когда между планетами есть аспект, то между ними есть определенная связь. Это энергетический выхлоп. Чем больше аспектов, тем более насыщенная у человека жизнь, больше событий и внутренней энергии. Это определенный вектор приложения сил, и если между планетами есть аспект, значит, они в момент вашего рождения подписали определенный четкий договор на время этой жизни человека, и теперь работают вместе. Неважно, хорошо или плохо, но они каким-то образом всегда взаимодействуют. И это печать, которая накладывается на характер и на все события жизни. Аспекты — это источник энергии и движения. Если планеты в знаках — это некий скелет, то в дальнейшем этот скелет приводится в движение именно аспектами. Поэтому очень важно разобраться именно с аспектами. Без них не будет полного понимания характера человека и невозможно дальнейшее прогнозирование. Потому что именно аспекты показывают качество связи планет друг с другом. Существует 5 основных групп аспектов, которые изучаются в астрологии и которые обязательно используются. Это ключевые аспекты, известные еще с древности. Первый. Первый аспект, самый главный и самый сильный, это соединение. Он нейтральный, и это самый энергоемкий аспект. Это когда планеты объединяются вместе, как в паре, и рождают что-то третье. Это такая синергия, неразрывный сплав качеств. Они всегда в сцепке. Одна планета в таком случае не работает без другой. Чем больше у человека соединений, тем больше у него стимулов к росту и преобразованиям, потому что это аспект преобразования, трансформации. Это химическая реакция объединения двух или более элементов. Могут быть и цепочки соединений. Кроме этого, существуют еще 4 другие группы аспектов. Это аспекты напряженные, черного цвета, аспекты противостояния и конфликтов, и аспекты гармоничные, аспекты помощи и поддержки, красного цвета. Также есть аспекты действия, зеленого цвета, творческие аспекты, дающие возможности и свободу, и синего цвета, кармические ограничивающие аспекты. Это основные 5 групп аспектов, которые есть в натальной карте у каждого из нас, в том или ином количестве. Их может быть больше или меньше, но есть они у всех. И, повторюсь, они образуют определенные конфигурации. В дальнейшем мы более подробно рассмотрим все подгруппы. И если в группе черных и красных мы обсудим все аспекты, то из зеленых и синих возьмем по одному — самому главному аспекту, который, во-первых, встречается чаще всего, а во-вторых, с точки зрения характера и судьбы, ощущается ярче всего. потому что остальные аспекты зеленой и синей группы, как правило, менее проявлены. Подробнее мы поговорим о них в следующей книге. История открытия аспектов. В древности были известны всего 5 аспектов. Это так называемые птолемеевские аспекты. И они до сих пор считаются самыми важными, заметными и сильнодействующими. Мимо них невозможно пройти, их природу невозможно не заметить и не понять. 5 птолемеевских аспектов — это: первое — соединение, нейтральный аспект; второе — оппозиция и квадратура из черной группы напряженных аспектов; третье — тригон и секстиль из группы красных гармоничных аспектов. Это главные действующие лица, которые известны еще со времен Птолемея. И это основной каркас взаимодействия между планетами. Они накладывают отпечаток и на характер, и на события нашей жизни. В средние века Иоганн Кеплер открыл еще несколько аспектов красной и черной групп. В красную группу добавились квиконс и полусекстиль, в черную группу — полуквадрат и полутораквадрат. Спустя какое-то время были открыты синие и зеленые аспекты. Хочу сказать еще пару слов о природе аспектов. Напряженные черные аспекты — это, как и следует из названия, напряжение, риск, боль, испытания, проблемы, сложности. Достижения тоже могут быть здесь, но они получаются через тернии к звездам. Но не стоит пугаться, обнаружив у себя множество черных аспектов, потому что старый добрый принцип психологии все-таки звучит так: нет боли — нет роста. Забегая вперед, хочу вернуть вас, дорогой слушатель, к пониманию, что нет плохих и хороших натальных карт. Есть их использование, правильное или неправильное. Это раз. И два. Именно черные аспекты дают наибольший выхлоп и прорыв вперед в плане роста, развития и достижений. В противовес черным, красные аспекты — это помощь, поддержка, защита, это где-то даже халява. Это значит, что планеты работают сообща для того, чтобы человеку легче жилось. Однако иногда это очень расхолаживает, лишает желания двигаться вперед, ведь все и так неплохо. Я видела очень много шикарных гороскопов, чьи обладатели из-за своей лени портили себе жизнь. И я видела много сложных гороскопов, которые правильно использовались, и люди добивались очень многого. Так что если вы полезли в свою натальную карту и увидели там много черных аспектов, не надо падать в обморок. Это не ужас-ужас. Все зависит от их использования. Зеленые аспекты — это новшество, открытие, нестандартный подход, свобода, творческий стимул. Но в худшем случае это анархия, разрушение, отсутствие сдерживающего фактора. Синие — это кармические аспекты. Как черные и красные аспекты антиподы, напряг или помощь, так же зеленые и синие — тоже антиподы. Свобода — зеленые, либо ограничение — синие. Синие аспекты связаны с долгом, ограничением, зависимостью, обязательствами, со сдержанностью. Чтобы что-то получить, надо что-то отдать. Именно так работают синие аспекты. Дальше мы познакомимся с каждой группой подробнее, но перед этим хочу добавить еще кое-что. Аспекты, помимо своего основного предназначения, могут иметь и другие свойства. Они делятся на 2 подгруппы — могут быть явные и скрытые, всегда в любой группе, а также постоянного действия и дискретного, периодического. Таким образом, внутри каждой группы — черный, красный, зеленый и синий — есть 4 вида аспектов, всего 16, как и планет, вместе с фиктивными. Явные, скрытые, постоянного действия и дискретного, периодического. Явный аспект. Действие явного аспекта нам понятно. Его причинно-следственная связь абсолютно ясна. Например, если это черный аспект явного действия, то человек превысил скорость и, как результат, попал в аварию. Очевидны и стимул, и реакция. Явные аспекты чаще всего влияют и на психику, и на события. Скрытый аспект. Скрытые аспекты — это когда непонятно, почему что-то происходит определенным образом. Причем они бывают и в хорошем варианте: скрытая помощь, поддержка, тайные покровители, элемент везения, и в плохом: тайные враги, козни, когда не совсем понятно, почему так. Скрытые аспекты больше влияют на нас изнутри, на психологическом уровне. Постоянный аспект. Постоянный аспект действует всегда, равномерно. Дискретный аспект. Дискретный, когда что-то случается периодически, какая-то удача либо неудача. Постоянные аспекты можно сравнить с ноющей болью, а дискретные — с дергающей. Соответственно, в результате скрещения всех перечисленных ранее видов все аспекты могут быть явными постоянными, явными дискретными, скрытыми постоянными и скрытыми дискретными. Самый сильный из них — это явный постоянный, самый слабый — скрытый дискретный. Черные и красные аспекты мы разложим по всем четырем подвидам, а в синей и зеленой группе рассмотрим только явный и постоянный, самый сильный аспект. Например, явный постоянный аспект — это оппозиция, черный. Это аспект постоянной борьбы. Две планеты находятся в полных непримиримых противоречиях, и человек все время мечется то туда, то сюда. Возьмем оппозицию Венера-Марс. У человека с такой оппозицией постоянные проблемы в отношениях с противоположным полом. Он все время мечется. У него слишком бурные чувства. Это мятежная натура. И он также все время мечется между расслаблением и удовольствием, Венера, и активностью, Марс. А вот квадратура Венера-Марс, тоже черный аспект, это острый конфликт, явный, но он периодический, то есть дискретный. Человек с таким аспектом какое-то время жил спокойно, а потом внезапно ему все надоело. Он все разметал, жизнь, все поменял и опять на какое-то время выдохнул. Вот так действует дискретный аспект. Кроме того, каждый аспект имеет определенный орбис или допуск по градусам, когда он еще действует. Как это работает, станет понятно в процессе описания каждого конкретного аспекта. Конечно, есть и другие виды аспектов, но чтобы уверенно взаимодействовать с натальной картой, информации из этой книги вам будет достаточно, и после ее прослушивания вы легко сможете рассуждать о характере и внутренней жизни человека. Явные аспекты. Соединение. Угловая величина — 0. Орбис для светил — 7, минорные — 5, мажорные — 4, фиктивные — 3. Качество — нейтральный. Характер воздействия — постоянный. Оппозиция. Угловая величина — 180. Орбис — 7, 5, 4, 3. Качество — напряженный. Цвет линии — черный, характер воздействия — постоянный. Квадратура. Угловая величина — 90. Орбис — 6, 5, 4, 3. Качество — напряженный. Цвет линии — черный, характер воздействия — дискретный. Тригон. Угловая величина — 120. Орбис — 6, 5, 4, 3. Качество — гармоничный. Цвет линии — красный. Характер воздействия — дискретный. Секстиль. Угловая величина — 60. Орбис — 6, 5, 4, 3. Качество — гармоничный. Цвет линии — красный. Характер воздействия — дискретный. Квинтиль. Угловая величина — 72. Орбис — 5, 4, 3, 2. Качество — творческий. Цвет линии — зеленый, характер воздействия — постоянный. Нанагон. Угловая величина — 40. Орбис — 5, 4, 3, 2. Качество — кармический. Цвет линии — синий. Характер воздействия — постоянный. Скрытые аспекты. Полуквадрат. Угловая величина — 45. Орбис — 3, 2, 1, 1. Качество — напряженный. Цвет линии — черный пунктир. Характер воздействия — дискретный. полутора квадрат. Угловая величина — 135. Орбис — 4, 3, 2, 1. Качество — напряженный. Цвет линии — черный пунктир. Характер воздействия — постоянный. Полусекстиль. Угловая величина — 30. Орбис — 3, 2, 1, 1. Качество — гармоничный. Цвет линии — красный пунктир. Характер воздействия — дискретный. Квиконс. Угловая величина — 150. Орбис — 4, 3, 2, 1. Качество — гармоничный. Цвет линии — красный пунктир. Характер воздействия — постоянный. Соединение. Аспект нейтральный, в то же время самый сильный аспект. Это несколько планет рядом друг с другом. Как я уже говорила, история о том, что двое соединились и произвели что-то третье. Две планеты и более на время этой жизни человека сплетаются и уже никогда не действуют одна без другой, они становятся единым целым. У соединения, как и у всех остальных аспектов, есть орбис — допуск. В рамках этого допуска аспект продолжает работать. Допуск зависит от двух вещей — от вида аспекта, потому что для соединения допуск больше, чем для нанагона, и от планет, которые входят в этот аспект. Самый большой орбис у Солнца и Луны — у светил. У соединения угловое расстояние, строго говоря, ноль. Это когда две планеты находятся в одном и том же знаке и в одном и том же градусе. Например, это Солнце в 20 градусе рыб и Луна тоже в 20 градусе рыб. Это будет точное или партильное соединение. Однако орбис для соединения, в котором участвует одно из светил, может быть 7 градусов. То есть Солнце может быть в 20 градусе рыб, а Луна в 27 градусе рыб. Для соединения, в котором участвуют минорные планеты — Венера, Меркурий, Марс — 5 градусов. Для высших планет допуск 4 градуса, для фиктивных — 3 градуса. Если у нас соединение Солнце-Уран, то допуск будет 7 градусов, так в аспекте участвует светило. Соединение Меркурий-Уран — 5 градусов, так как одна из двух планет — минорная. Если соединение Уран-Сатурн или Уран-Белая Луна, то это 4 градуса, а соединение Белая Луна-Заходящий узел — 3 градуса, потому что обе планеты фиктивные. В соединении же Солнце-Заходящий узел допуск снова 7 градусов, потому что здесь участвует светило. Соединение — это слияние энергетических потоков и принципов планет, входящих в этот аспект. Более того, поскольку сам аспект нейтральный, его качество сильно зависит от того, какие именно планеты в него входят и в каком знаке они находятся. В любом случае, соединение действует более позитивно, если в него входят планеты одного пола. Соединение Солнца с Марсом или Венеры с Луной или Нептуном гораздо более гармоничное, чем соединение Венера-Марс или Солнца-Нептун. Но а планеты, которые не имеют пола, Меркурий, Уран, Хирон, легче переносят соединение. У Урана есть свои особенности, о них мы отдельно поговорим. Но Меркурий и Хирон за счет своей бесполости одинаково неплохо переносят соединение как с Марсом, так и с Луной. У соединения есть ряд частных случаев, когда его образует планета и Солнце. Если планета находится до 30 минут от Солнца, минуты вы можете посмотреть в программе рядом с натальной картой, в крайнем правом столбце, то это называется «планета в сердце Солнца». Если планета находится от 30 минут до 3 градусов, это так называемое «сожжение». От 3 до 7 градусов — планета в лучах Солнца. Сразу хочу сказать, что это частные случаи соединения с Солнцем. И еще, эти частные случаи можно применять только к планетам, имеющим физические тела. То есть они не действуют на фиктивные планеты. Таким образом, черная Луна не может быть сожженной или находиться в сердце Солнца. Она просто образует с ним соединение. Но при этом соединение Солнца с черной Луной — это проблемная ситуация. В случае черной Луны из всех аспектов стоит рассматривать в первую очередь соединение. Именно в соединении она действует сильнее всего и приносит искажение всей информации и по планете, с которой она входит в соединение, и по знаку, и по дому, где она расположена. Планета в сердце Солнца. Ее основная история об очень больших способностях, талантах и возможностях по функциям данной планеты. Это огромный потенциал. Но если этот потенциал не использовать, не реализоваться по функциям планеты, то она действует как тромб, перекрывая солнечную энергию. У римского императора Нерона Плутон был в сердце Солнца. И он, Нерона, наделял колоссальной силой и властью, сверхмощью. И если бы он направил эту энергию на развитие Римской империи, при нем Рим мог бы стать еще больше, сильнее и могущественнее. Но он использовал эту энергию на разврат, оргии и распутство, то есть пошел по низшему пути Плутона. Поэтому в итоге он покончил с собой, что тоже тема Плутона, хотя мог стать великим самодержцем и преобразователем. Сожженная планета. Это немного другая история. Несмотря на то, что сожженная планета тоже дает большие таланты и способности, ее основная проблема — это отсутствие обратной связи. Сгорая в лучах Солнца, планета от него зависит и очень сильно возвеличивает собственное эго. Сожжение — это определенное усиление функций планеты с перекосом на самомнение. Человек совершенно не способен принимать корректировки по функциям сожженной планеты, другое мнение или новый взгляд. На бытовом уровне мы больше всего чувствуем сожжение Меркурия, Марса и Венеры. Например, сожженный Меркурий — это талантливый, прекрасный оратор, человек, который все знает и понимает, у него блестящая память, высочайший интеллект. Но разговаривать с ним совершенно невозможно. Он не слышит и не чувствует собеседника, навязывает свое мнение. Человек с сожженным Меркурием считает так: есть два мнения, одно мое, другое неправильное. Сожженная планета капсулируется определенным образом и зацикливается сама на себя. То же касается сожженной Луны. Этот человек находится в плену собственных эмоций, своего внутреннего мира. И хотя сожженная Луна встречается очень редко, но если это случается, если она при этом находится в одном знаке с Солнцем, а не в соседнем, то это дает слишком большую прямолинейность и зацикленность на своих эмоциях. Человек так глубоко погружен в себя, что забывает про чувства других людей. Человек с сожженной Венерой любит сам себя, и все окружающие его любят тоже. А вот он никого не любит. Это во-первых. А во-вторых, такой человек сноб. Он считает себя лучше всех, красивее всех, он помешан на эстетике. Как правило, это действительно внешне интересные люди, как они и считают, но они страдают нарциссизмом. Сожженный Марс действует так: вижу цель, не вижу препятствий. Он делает, что хочет, и все, что делает, считает правильным. Но при этом такой человек совершенно не отдает отчета в своих действиях и никого не слушает. Сожженный Юпитер дает раздутое эго и чрезвычайное самомнение. Это, как правило, люди важные, обаятельные, харизматичные. При этом они считают себя самыми умными и самыми крутыми. Сожженный Сатурн зациклен на своем профессионализме. Это очень жесткие люди, у которых совсем нет гибкости, когда они идут к цели. Сожженный Уран заявляет: «Я самый нестандартный, оригинальный», может вести возмутительный образ жизни. Сожженный Нептун считает себя самым чувствительным. Сожженный Плутон — самым мощным и самым сильным. Обладатели сожженного Хирона — это люди, которые прекрасно умеют управлять другими. Это самые искусные дипломаты, а также самые искусные лжецы. Они считают себя одновременно хитрее и святее Папы Римского. Обладатели сожженной Прозерпины — четкие, деловые люди. У них есть долг, есть цель и ничего больше. Это высшее проявление японского самурая, но со знаком минус. Человек живет по принципу: для достижения цели все средства хороши. полный аскетизм. Напоминаю, что фиктивные планеты не могут быть сожженными. Положение в лучах Солнца. Это тоже хорошее положение для планеты. Это талант, хотя и не сверхспособности, как планета в сердце Солнца, и даже не такой дар, как у сожженной планеты. Зато планета греется лучами Солнца, питается его энергией, но при этом уже не сгорает. Это просто хороший, уверенный талант по функциям конкретной планеты, для которого Солнце — источник дополнительной энергии. Что касается соединений остальных планет, кроме Солнца, то для нас с вами, дорогие слушатели, будут интересны только те, в которых участвуют личные минорные планеты. Потому что чем уникальнее случай для данной конкретной личности, тем важнее. Например, соединение Сатурна с Плутоном в 2019 году было на небе практически год. Поэтому с таким соединением родится очень много людей. Так что соединения, в которых не принимают участие минорные планеты, например, двух высших планет или двух фиктивных, мы на психологическом уровне не рассматриваем. При этом, если мы рассматриваем соединение двух минорных планет как равнозначную коммуникацию, то соединение минорной и высшей планеты мы оцениваем в одностороннем порядке. Высшая планета накладывает свои качества на минорную. Например, Уран накладывает свои качества на Марс. Напоминаю вам, что соединение — аспект нейтральный, и его трактовка сильно зависит от природы планет, которые туда входят, а также от знака, где оно находится. Например, соединение Сатурн-Луна в Тельце и соединение Сатурн-Луна в Скорпионе будут восприниматься по-разному. В Тельце у Сатурна нейтральное положение. Сатурн — земная планета, Телец — земной знак. Поэтому ему там неплохо. А Луна здесь в экзальтации, это место, где все ее любят и всегда ждут в гости. Поэтому в данном случае, хоть Сатурн и давит на Луну в этом соединении, но Луна не так сильно страдает от этого давления. Поэтому соединение Сатурн-Луна в Тельце не приведет к депрессиям. А вот такое же соединение в Скорпионе, где Луна и так в месте своего падения, а тут еще сверху на нее давит Сатурн, вот это практически гарантирует депрессии, одиночество, замкнутость, неумение ладить с людьми, обидчивость и проблемы с эмоциональной жизнью. Учтите, что в соединении могут участвовать больше двух планет. Планеты могут образовывать цепочку соединений. Например, Солнце в 6 градусе, Венера в 8, Сатурн в 12, заходящий узел в 14. Как вы думаете, соединение Солнце-Сатурн будет позитивным или не очень? Конечно же, это будет неприятное соединение для Солнца, потому что это планеты из двух противоположных знаков. Сатурн управляет Водолеем, как минорный управитель. Солнце управляет Львом. Эти знаки расположены напротив. Между ними уже есть противоречие. Поэтому такое соединение будет сложным. Подобная логика работает для любых соединений. Напряженные аспекты. Напряженные аспекты символизируют собой борьбу, напряжение, неудобства, сложности, проблемы, конфликты. И в первую очередь это конфликт двух планет, образующих аспект. Внутри этой группы есть 4 аспекта — явные постоянные и явные дискретные, а также скрытые постоянные и скрытые дискретные. Оппозиция. Основной, самый главный, самый долгий аспект, он, пожалуй, второй по силе среди аспектов после соединения, это аспект оппозиция. Или противостояние — это черная линия, соединяющая планеты друг напротив друга. Угловое расстояние оппозиции — 180 градусов. Орбисы или орбы такие же, как для соединения. Для светил — 7 градусов, для минорных планет — 5 градусов, для мажорных — 4 градуса и для фиктивных — 3 градуса. Оппозиция — это две планеты напротив, в двух противоположных знаках. Здесь из самого положения понятно, что аспект означает борьбу и противостояние, потому что планеты находятся на максимально возможном расстоянии друг от друга. Это аспект явный, и он означает видимые противоречия, открытый конфликт двух планет. Это аспект постоянного действия, то есть это затяжной конфликт. Между планетами идет бесконечное перетягивание каната. Действие планет в этом аспекте можно сравнить с жизнью запойного алкоголика. То он в запое, то вышел из запоя, то снова запил. И длится это на протяжении всей его жизни. Вылечить его невозможно. Как хроническое заболевание. Оно то обострилось, то вошло в стадию ремиссии, но оно есть, и от него никуда не деться. Оно постоянно присутствует в жизни. По аналогии с соединением, если в оппозиции участвуют две высшие планеты, например, Сатурн-Хирон, то такая оппозиция нас волнует очень мало, потому что с ней родилось очень много людей. А вот оппозиция Луна-Сатурн нас волнует очень сильно, потому что она действует примерно один день. Здесь накладываются индивидуальные особенности. Чем выше скорость планет, участвующих в аспекте, тем сильнее влияние аспекта. Но при этом на психологическом уровне сильнее воспринимаются не аспекты двух минорных планет, а те, в которых одна планета личная, а вторая — высшая. Именно такие аспекты формируют самые заметные качества и свойства характера. Потому что в таких аспектах влияние идет в одностороннем порядке. Мажорная планета влияет на минорную. Например, аспект Сатурн-Луна. Луна — быстрая, маленькая женская планета, которая отвечает за эмоции, за детство. А Сатурн — это повелитель времени, это планета долга и ответственности. Как Луна может повлиять на Сатурн? Как маленькая девочка может повлиять на старого деда? Никак. Зато дед на маленькую девочку очень даже может. Если Сатурн с Луной в соединении или, того хуже, в оппозиции, хуже, потому что они и так изначально в оппозиции по зодиаку, Сатурн управляет Козерогом, а Луна — Раком, то это аспект депрессии, ограничений, комплексов, внутреннего одиночества. А если они в гармоничном аспекте, то Сатурн поддерживает Луну. Тогда это признак стабильной психики, эмоционального спокойствия и рассудительности. И только одну оппозицию мы не воспринимаем как противостояние. Это оппозиция лунных узлов. Они всегда работают в паре, мы говорили об этом. И это, строго говоря, не оппозиция, а их свойство — путь из точки А в точку Б. Квадратура. Следующий по силе аспект в черной группе — это квадратура. Угловое расстояние этого аспекта — 90 градусов. На натальной карте изображается черной линией с квадратиком в центре. Для квадратуры, поскольку это более слабый аспект, орбисы меньше. Для светил это 6 градусов, для минорных планет 5 градусов, для мажорных 4 градуса, для фиктивных 3 градуса. Это тоже явный аспект, но временного или дискретного действия. Это тот случай, когда планеты сначала поругались, а потом затихли, и так без конца. Как два непримиримых врага во дворе. Подрались, их мамы растащили, они сидели дома какое-то время, а потом снова вышли и подрались. Квадратура действует быстро, эпизодически, но более болезненно. Она как острая боль, которая возникает внезапно, и за счет этого квадратура воспринимается нами более сильно. Это аспект резкой открытой борьбы, конфликта, драки. Это удар, проблема, взрыв, выброс отрицательной энергии. Точно так же, как в соединении и оппозиции, аспект становится важным и ощутимым на психологическом уровне только в том случае, когда в квадратуре участвуют минорные планеты. Например, квадратура Юпитер-Уран будет чувствоваться на событийном уровне, но на психологическом ничего не даст. А вот квадрат Луна-Плутон, где минорная планета участвует, чувствуется и событийно, и эмоционально, и на уровне событий, и на уровне эмоций. В черной группе есть еще два аспекта. Это черные пунктиры. Один черный длинный пунктир — это полутора квадрат, и короткий черный пунктир — полуквадрат. Это аспекты скрытого действия — постоянный полутора квадрат и дискретный полуквадрат. угловое расстояние полутора квадрата — 135 градусов. Это аспект наших фобий. Страх, закрепленный негативным опытом, например, боязнь автомобильных аварий после того, как подобное случилось. Полуквадрат, угловое расстояние 45 градусов, это наши страхи. Иррациональное, например, страх темноты. Эти аспекты дают тайных врагов, проблемы, которые появились непонятно откуда. Чем длиннее по расстоянию аспект, за исключением соединения, тем сильнее его действие. Оппозиция, длинный аспект, он самый сильный. Затем за ней по длине идет тригон, 120 градусов, тоже сильный аспект. Потом квадратура, 90 градусов. Затем секстиль, 60 градусов. Это самые сильные аспекты. Гармоничные аспекты. Их тоже 4. Тригон. Самый длинный, явного постоянного действия. Угловое расстояние 120 градусов. Выглядит как красная линия с треугольником внутри. Это аспект постоянной помощи, поддержки, халявы, возможностей, накопления, приобретения. Планеты в тригоне действуют сообща, поворачиваются друг к другу своей хорошей стороной. Тригон — это постоянная энергия. И поэтому в тех сферах, которые затрагивает тригон, люди слишком часто расслабляются и не ценят те преимущества, которые он дает. Орбисы для тригона такие же, как для квадратуры. Для светил это 6 градусов, для минорных планет 5 градусов, для мажорных 4 градуса, для фиктивных 3 градуса. Если у человека Луна в тригоне с Солнцем, то это означает поддержку, устойчивую психику. Сознание и душа у такого человека дружат друг с другом. Это цельная натура. Он уверен в себе, у него нет конфликта между разумом и эмоциями. Его эмоции соответствуют его желаниям и потребностям. Я хочу то, что мне нравится, и мне нравится то, что я хочу. Секстиль. Явный аспект дискретного действия. Угловое расстояние 60 градусов. Выглядит как красная линия со звездочкой внутри. Орбисы, как и для тригона, 6 градусов для светил, для минорных планет 5 градусов, для мажорных 4 и 3 градуса для фиктивных. Секстиль, как и квадратура, работает периодически. Это удача, везение, счастливый шанс, но он нам дается при определенном напряжении. Для этого нужно мобилизовать силы. Что интересно, как и квадратура, секстиль ощущается человеком острее, чем тригон. Именно за счет его внезапного, непостоянного действия. Вдруг выиграл в лотерею. Неожиданно получил новую должность. Допустим, тригон Венера-Плутон. Это привлекательная женщина, которая умеет нравиться всем и всегда. Возможно, у нее нет желания соблазнить этого конкретного мужчину, но она очаровывает его автоматически. Когда мы умеем нравиться всегда, то мы это обесцениваем. А секстиль, Венера-Плутон, это умение в нужное время, в нужном месте собраться и проявить себя, не на постоянной основе. Понравился мужчина, ты собралась, мобилизовалась и сумела соблазнить именно его. И от этого получаешь гораздо более острое удовольствие, чем от постоянного действия тригона. Поэтому мы действие секстиля больше ценим. Квиконс. Скрытый аспект постоянного действия. Его угловое расстояние — 150 градусов. Полусекстиль. Скрытый аспект дискретного действия. Его угловое расстояние — 30 градусов. Оба скрытых аспекта выглядят как красная пунктирная линия. Первый с более длинным пунктиром, второй с более коротким. Они означают помощь, поддержку, скрытое покровительство, внутреннюю устойчивость человека, уверенность. Это психологические аспекты, но они не работают явно, поэтому слишком сильно на них сосредотачиваться пока не будем. Творческие и кармические аспекты. У нас осталось еще две группы аспектов — синяя и зеленая. Каждая тоже содержит по 4 аспекта. На этом этапе интересуют только два аспекта — нанагон и квинтиль. Орбисы и у Нанагона, и у Квинтиля 5 градусов для светил, 4 градуса для минорных планет и 3 градуса для мажорных и фиктивных. Нанагон, 40 градусов, самый сильный в группе синих кармических аспектов. Он означает ограничение, непреодолимые обстоятельства судьбы. Это самая большая зависимость от чего-либо. Это аспект ограничения, табу, долга, кармического бумеранга, обстоятельств берегов судьбы, за рамки которой не выйдешь. Например, у обладателя Солнца в нанагоне с Сатурном постоянно возникают ограничения. Человек всегда загнан во временные рамки, лишен возможности что-то делать. Это даже может означать отсутствие детей. Человек зажат в рамки судьбы. Из зеленых нас интересует Квинтиль, 72 градуса. Этот аспект символизирует новшество, открытие. Это нестандартный подход, умение найти необычный выход из ситуации, креативность. Такому человеку дано больше возможностей, больше свободы выбора. Например, обладатель Квинтиля Солнца с Сатурном умеет планировать время самостоятельно. У него нет ограничений, он умеет подстраиваться, попадать во временные волны, у него нет рамок, долга. Но, кроме того, это аспект авантюризма, разрушения всего старого. Зеленые аспекты часто бывают у революционеров и изобретателей. И на этом я хотела бы остановиться. Птолемеевских аспектов, соединение двух положительных и двух отрицательных, а также по одному синему и зеленому, хватит для уверенной трактовки натальной карты. Остальные на нынешнем этапе первого тома знакомства с астрологией — это уже детали, дополнительные нюансы, которые вам пока вряд ли пригодятся. Планета в шахте. Однако, чтобы картина аспектов была полной, стоит отметить еще два интересных положения. Первое — это планета в шахте. Это планета, которая не делает никаких мажорных аспектов в пределах известных нам орбисов. Таким образом, получается, что она не подписала никакой четкий договор с другими планетами, а потому действует крайне непредсказуемо. Ее можно сравнить с чертом из табакерки, который готов выпрыгнуть в любой момент. Работает это так. В области жизни, которую данная планета символизирует, долгое время может быть застой. Но в какой-то момент, когда вовне складываются определенные условия, которые активируют эту планету, так называемый внешний транзит, она срабатывает, причем неожиданно для всех окружающих и для самого обладателя планеты в шахте, и очень интенсивно. В обычной жизни с ней достаточно трудно работать, как раз по причине полной непредсказуемости. Человек может быть апатичен и инертен, а потом ему как будто шлея под хвост попала, и у него на полную включаются качества этой планеты. А потом опять впадает в апатию по функциям данной планеты. А потом также внезапно выключается. Классический пример. У мужа моей тети Марс в шахте. У них с тетей 10 лет была дача, и за это время он ни разу не поднялся на чердак. Но на 11-м году его внезапно туда понесло, и он там навел порядок. Моя тетя плакала, потому что он выкинул важные для нее садоводческие инструменты, а ее муж даже не мог объяснить причины своего поступка. Солнце в шахте. Человека бросает из бурной активности в полную апатию. То в нем кипит жизнь, он хочет все, у него куча идей и планов, то он вдруг впадает в безразличие. Ему что воля, что неволя, все равно. Луна в шахте. Такому человеку-то совершенно не нужны отношения, то он бросается строить семью, ведь гнездо. Однако через какое-то время это желание пропадает так же внезапно, как и появилось. Обладатель Меркурия в шахте обычно молчун, который не любит ни с кем общаться. Но внезапно он может стать болтуном и в каждой бочке затычкой, а потом снова уходит в себя, как будто качества Меркурия отключились. Венера в шахте. Человек никогда не думал о своем внешнем виде, и вдруг начал себя перекраивать, наводить красоту. Но это желание ни с того ни с сего исчезает. И человек может вообще перестать заботиться о том, как выглядит, даже не мыть голову. Юпитер в шахте. То ему совсем не надо никакого социального признания, то он помчался принимать участие в выборах, вступать в политические партии, а потом вдруг снова становится аполитичным. Сатурн в шахте. Человек жил спокойно, плыл по течению, но внезапно у него появляется цель, ради которой он начинает себя истязать. А потом эта цель также резко становится неважна, и все возвращается на круги своя. Из этих примеров хорошо видно, что планета в шахте работает немного гротескно, и ее обладатель склонен кидаться в крайности. О планете в шахте полезно знать еще и потому, что по ней можно делать выводы о медицинских проблемах человека. За какую часть тела отвечает та или иная планета, слушайте в главе «Планеты и их основные функции». Тот же Марс в шахте часто дает проблемы с носом, он может быть искривлен или сломан, и дыханием. Сатурн в шахте может означать проблемы с суставами и с позвоночником. К счастью, планета в шахте — достаточно редкое положение. Кроме того, если в шахте оказывается высшая планета, начиная с Хирона, то ее можно и вовсе не почувствовать. Из фиктивных планет в шахте не могут быть узлы, потому что они всегда работают в оппозиции, в паре. Король аспектов. Второе интересное положение, которое, в отличие от планеты в шахте, есть у всех, это король аспектов. Это та планета, у которой больше всего аспектов, или же самое большое количество мощных аспектов, особенно значимы 5 основных аспектов. Это наиболее сильная энергетически планета, самая динамичная. Она всегда привлекает внимание человека, потому что к ней стекается очень многое. Какую ниточку не дерни, какую область жизни не затронь, включается эта планета. Если королем аспектов является высшая планета, то она тоже важна, в отличие от планеты в шахте, потому что хотя бы одна из 5 минорных планет все же делает к ней аспект. Если король аспектов — Солнце, то человек всегда будет ярким, заметным, харизматичным, потому что почти в любой области жизни у него сразу включаются функции Солнца. Луна — то человек будет жить ощущениями, реагировать эмоционально, потому что у него при любой ситуации тут же подключается реакция Луны. Он тонок, восприимчив и интуитивен. Меркурий — то человек заточен на контакты и общение. Старается всегда подключать логику и интеллект. В любой ситуации он сначала пытается ее обдумать. Венера — то человек во всех сферах жизни подключает собственное обаяние, кокетство и умение нравиться. Марс — то его обладатель — очень бодрый и активный человек. Он всегда включает напор, идет напролом. Юпитер — это положение дает необходимость социального признания во всех областях. Человек не говорит, а вещает и дома, и на работе. Сатурн — то его владелец — человек жесткий, сухой, профессиональный, закрытый, очень целеустремленный. И он реже расслабляется, чем, к примеру, тот, у кого Сатурн влияет только на сферу работы и карьеры. Хирон — то человек всегда старается урегулировать крайности. Это великий миротворец. Уран — то его обладатель все время стремится к переменам. Ему всегда что-то надо, его вечно куда-то несет, потому что какую область он не затронет, у него везде возникает стремление все поменять, устроить революцию. Нептун — то человек очень восприимчив, глубоко чувствующий, рефлексирующий. Плутон — то человек стремится в любой области жизни пользоваться своей харизмой, влиянием, сексуальной привлекательностью. Он пытается на всех давить, контролировать, пользоваться своей властью. Прозерпина — то человек во всех областях жизни проявляет въедливость, внимательность и точность. Фиктивные планеты не могут быть королями аспектов. Мы с вами рассмотрели основные аспекты, и теперь вам должно быть понятнее, что это, как планеты влияют друг на друга и почему это так важно для правильного чтения натальной карты.